В любом случае, она посчитала нужным это подчеркнуть, если бы я не поняла, то все равно догадалась бы, потому что ваш дворецкий без вашего ведома предупредил меня, что, как ему кажется, вы не очень хорошо себя чувствуете сегодня. Откиньте голову на спинку кресла. Мисс Рейнберт откинула голову, и Бланш встала у нее за спиной. Кончики ее пальцев стали медленно двигаться по лбу больной. Через 4 или 5 пассов мисс Рейнберт почувствовала, как боль стала уходить. И когда она прекратила совсем, старушка подумала, какая удивительная женщина эта мадам Бланш. Можно было не упоминать слова Сайтона. Наверняка, если бы даже она была немного обманщицей, она постаралась бы умолчать об этом. В ней действительно есть какая-то сила, словно она вытягивала боль своими пальцами, и появилось удивительно успокаивающее ощущение. Закончив, Бланш вернулась к своему креслу и сказала: «Вам никогда не доводилось переживать подобное ощущение, не правда ли, мисс Рейнберт?» «Нет, никогда. Это удивительный дар». «Да, когда люди хотят, чтобы я им помогла». «А почему они не хотят?» «Некоторые любят свою боль, не хотят отпускать ее. И я ничего не могу поделать с ними. Это растерянные, смятенные души, которые ищут счастья в своих несчастьях. Требуется много времени, чтобы помочь таким людям». Она засмеялась своим характерным глубоким грудным смехом. «Я расскажу вам кое-что. Это поможет в следующий раз. Если у вас снова будут головные боли или мигрени, сядьте в это кресло, закройте глаза и представьте, что я поглаживаю ваш лоб. Если вы заставите себя полностью поверить в этот образ, то избавитесь от боли». «Сейчас?» — ее голос оживился. «Давайте послушаем, что скажут нам сегодня Генри и ваши родные». Мисс Рейнберт смотрела, как мадам Бланш начала совершать свой обычный ритуал. Это стало привычным для нее и уже не пугало. Она могла без опасения смотреть, как напрягается тело мадам Бланш. И, она должна была признаться себе, предвкушала встречу с Генри, Гарриет и Шолта без каких-либо критических или скептических мыслей. «Доверие или недоверие не играют сейчас роли», — считала она, принимая во внимание то, что ей продемонстрировали. Хотя в некоторые моменты сеанс ее раздражал, бессмыслица и отсутствие логики, которые временами появлялись в словах говорящих, досаждали ей. Она знала, что действительно обрела понимание, когда полностью отдалась неизвестности. «Как маленькая девочка», — сказала она себе, узнавшая секрет и наслаждающаяся чем-то неведомым. Мисс Рейнберт понимала, что должна быть благодарна мадам Бланш хотя бы за то, что та дала ей новые знания в том возрасте, как ей казалось, что мир уже практически познан. Очень скоро Генри был уже здесь. Его голос, исходящий от мадам Бланш, грохотал, исполненный силой, и, к счастью, поняла мисс Рейнберт, свободен от обычной поэтической напыщенности. «Расскажи своей приятельнице, — сказал он, — что ее брат и сестра пока не могут прийти, но они скоро появятся». «Почему они не могут прийти? — спросила мисс Рейнберт. Она уже привыкла задавать вопросы Генри и совершенно не волновалась. «Все зависит от того, но я думаю, вы назовете это принципами, которых нужно придерживаться. Здесь, наверху, мы называем это второй берег доброты». Мадам Бланш сказала: «Это нам не очень помогает, Генри». Генри ответил: «На некоторое время вы должны быть удовлетворены. Совет высшей доброты скоро примет решение. Но твоя приятельница не должна беспокоиться. У меня есть несколько сообщений для нее и несколько ответов на вопросы, о которых она думает сейчас». Мадам Бланш расслабившись в своем кресле, закрыв глаза и раскрыв рот, в широком вульгарном зевке, спросила. «У вас есть вопросы, мисс Рейнберт?» «Да, есть». «Мы знаем, что Шубридж...» «Будьте повежливее», — посоветовал Генри. «Простите», — сказала мисс Рейнберт. «Мы знаем, что мистер Шубридж усыновил мальчика, и что он жил в Эстон-Супермэр, где стал преуспевающим владельцем гаража. Но куда уехала семья?» К удивлению мисс Рейнберт, Генри ответил. «Я прекрасно знаю, куда. Сэмми и я как-то проводили там выходной». «Сэмми?» — спросила мадам Бланш. «Брюнелл. Айсенберт Кингдом Брюнелл. Я всегда называл его Сэмми. Да, они поехали в Брайтон. Глядя назад сквозь покровы прошлого, я вижу это. Но каким он был, каким мы с Сэмми приехали туда, и каким был потом, когда приехала семья Шубридж? Я вижу большое здание на побережье, отель и надпись большими серебряными буквами на фасаде «Арджента». «Вы уверены?» — спросила мисс Рейнберт. «Речь идет не об уверенности. То, о чем я говорю, есть или было? В данном случае было. Отеля там больше нет». «У Шобриджи был отель». «А что потом, Генри? Они продали его?» — спросила Бланш. «Они продали его, а потом его снесли. Рональд Шобридж был хорошим человеком, добрым отцом и честным тружеником на тяжелом поприще коммерции». На мгновение мисс Рейнберт испугалась, что Генри опять начнет упражняться в поэтике. Она отогнала от себя эту мысль и сказала: «Я хочу побольше узнать о мальчике, об Эдварде. Чем он занимался в Брайтоне?» Генри с воодушевлением сказал: «Он ходил в колледж. Теперь этот мальчик уже мужчина». «В какой колледж?» — спросила мадам Бланш. «Если бы мы знали, то могли бы проследить его путь». «Пока совет высшей доброты не решит, не может быть и речи о том, чтобы его искать, печально», — сказал Генри. «Но название колледжа не попадает под запрет. Это Лансинг-колледж. Он расположен недалеко отсюда, на побережье. Мальчик вырос и возмужал там». Мисс Рейнберт попросила: «Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, что такое совет высшей доброты и в чем проблема, связанная с мальчиком?» Генри хмыкнул. «Совет высшей доброты находится в сердце каждого человека. Но только после Великого Перехода вся его мудрость проявляется полностью. Доброта в человеческом сердце — это зерно, которое всходит и расцветает только тогда, когда его мир остается позади». «Типичный ответ Генри», — подумала мисс Рейнберт. Эта мысль не рассердила ее. Она просто констатировала факт. Генри опять прочитал ее мысли через мадам Бланш. «Твоя приятельница воспринимает все разумом, Бланш. Она рассматривает мир как математическую формулу. Таким был и я когда-то. Но таким же был мой большой друг Брюнелл. Сейчас мы стали мудрее». К своему удивлению, мисс Рейнберт быстро спросила: «Когда вы впервые встретили Брюнелла?» Генри хмыкнул. «Когда ему было 25, и он разрабатывал проект подвесного моста через ущелье Эйвен у Бристоля. Я работал иногда вместе с ним. Он был великим человеком. Далек от меня сейчас, как и тогда. Он перешел в светлый круг». «Ах!» На мгновение он замолчал, потом продолжил. Ты видишь ее, Бланш?» Мадам Бланш молчала, только раздался слабый стон, и мисс Рейнберт увидела, как она дернулась в кресле, словно от пронзительной боли. «Ты видишь ее, Бланш?» — спросил Генри. Вздохнув, мадам Бланш сказала: «Да, да, я вижу ее, но от нее исходит слишком яркий свет. Глазам больно смотреть. Ох!» Стон, который издала мадам Бланш, и конвульсии, сотрясшие ее тело, напугали мисс Рейнберт. Такого она еще не видела. Затем, подавив тревогу и беспокойство, она вдруг услышала голос Гарриет, исходящий из мадам Бланш. «Типпи! Типпи, ты слышишь меня? Это Флэппи. Это Флэппи, дорогая. Нет-нет, не говори ничего, только слушай. Типпи, дорогая, будь добра к мадам Бланш. В конце концов, она принесет спокойствие твоему разуму, покой, которого ты хочешь. Типпи, будь добра к мадам Бланш. Она тоже ищет мира, ищет исполнения своего сокровенного желания». Голос Гарриет замолк. Мадам Бланш затихла на несколько минут. Затем мисс Рейнберт увидела, что та шевельнулась. Ее большое тело постепенно оживало. Она открыла глаза. Несколько мгновений мадам Бланш смотрела на мисс Рейнберт молча. Потом улыбнулась, прикоснулась к жемчужинам на своей шее и сказала: «Я чувствую большое удовлетворение. Уверена, произошло что-то хорошее. Расскажите мне об этом». «Вы ничего не помните?» «Абсолютно ничего. Но у меня возникло это удивительное ощущение. Я не могу его выразить. Спокойное изнеможение». Мисс Рейнберт встала и принялась наливать им обеим херес. Повинуясь неожиданному импульсу, она сказала себе: «Я должна проверить свои выводы». Она начала рассказывать все, что было сказано во время сеанса, все, кроме ее разговора с Гарриет. Она чувствовала, что это личное послание, о котором не нужно сообщать Бланш. Мисс Рейнберт сказала: «Я не поняла, что такое совет высшей доброты и какой вопрос он решает». Бланш медленно потягивала свой херес. Она была немного раздосадована тем, что ничего не помнила. Генри, кажется, временами отключал ее по своей прихоти. Это было неприятно, ведь она должна знать, что происходит. Мисс Рейнберт, без сомнения, постаралась рассказать все как можно точнее, однако она запросто могла пропустить что-нибудь важное. Бланш сказала: «Это нетрудно понять. Понимаете, существует большая вероятность, что кто-то из Шобриджи уже умер. Может быть, оба. Мы должны спросить об этом Генри в следующий раз. Если это так, они должны знать, где находится Эдвард Шубридж. Они должны знать обстоятельства его жизни, его чувства. Таким образом, как вы понимаете, может возникнуть конфликт. Ваша сестра стремится его найти и хочет, чтобы вы вернули его в семью. Но его приемные мать и отец, возможно, думают, что это будет необдуманный поступок». «Я не понимаю, почему». «Но, мисс Рейнберт, например, мы найдем его. Вы пойдете к нему и скажете правду о его происхождении. Он, скорее всего, даже наверняка уже счастливо женат, имеет детей. Вы приходите к нему и говорите, что его жизнь была результатом ошибки. Ни вашей, ни его, но, тем не менее, ошибки. Он может отвергнуть вас вместо того, чтобы принять. На самом деле, вы своей откровенностью можете сделать его несчастным. Я думаю, совет высшей доброты размышляет именно над этим. Над утверждением вашей сестры, что ее сына надо признать, и, вероятно, над требованием приемных родителей оставить их сына в покое ради его же благополучия. Вы понимаете меня? Да, теперь я понимаю, после того, как вы объяснили. Но мне кажется очень странным, что рассмотрение этого вопроса занимает так много времени. Я буду совершенно счастлива принять любое решение, которое, она хотела сказать, которое заставит Гарриет замолчать. Но вместо этого сказала, будет лучшим для моего племянника. Я понимаю, сказала Бланш. Очень благородно с вашей стороны занимать такую позицию. В глубине души она считала, что старушка больше всего хочет избавиться от всего этого, чтобы Гарриет перестала докучать ей. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. Ей были известны случаи, когда Совет Высшей Доброты принимал в высшей степени странные решения. Человеческая логика — это одно, а логика духовной сферы — другое. Перед тем, как попрощаться с Бланш, мисс Рейнберт подошла к бюро, вернулась с конвертом в руке и протянула ей. Бланш, которая точно знала, что там находится, произнесла с легким удивлением. «Мисс Рейнберт». Мисс Рейнберт, ничуть не колеблясь, ответила. «Вы уделяете мне столько времени и оказываете огромную помощь, мадам Бланш. Я хотела бы что-нибудь сделать для вас, отблагодарить». Бланш покачала головой. «Я не хочу никакой платы, мисс Рейнберт. Я не хочу денег для себя. Я стараюсь помочь вам совершенно искренне и... Пожалуйста, мадам Бланш, вы должны позволить мне сделать это. Только если вы действительно так хотите. Но давайте не будем называть это платой. У меня есть сокровенные желания, которые вызваны стремлением сохранить истину в этом мире. Я буду рассматривать это как поддержку моих усилий. Однажды, я надеюсь, вы позволите мне рассказать об этом подробнее». Бланш уехала, так и не открыв конверт, лежавший в кармане пальто. Она была проницательным знатоком человеческой натуры, но плохо знала себя, свой характер. Мисс Рейнберт на этом этапе может расщедриться на 25 фунтов, подумала она. Позднее, открыв конверт, она обнаружила чек на 50 фунтов. Хотя Бланш и рассматривала это как хорошее предзнаменование для будущего храма Астрадели, она понимала, что ей еще очень много предстоит разгадать в характере мисс Рейнберт. Это ощущение усилилась бы еще больше, если бы она могла видеть ее после своего отъезда. Мисс Рейнберт написала на листке бумаги несколько пунктов, над которыми ей следовало серьезно подумать. Первый. Голос. Гарриет. Второй. Брюнелл. Сведения о нем. Третий. Прозвище. Типпи. Флэппи. Четвертый. Систематическое расследование. Кто? Любовник. Спросить Иду К. Пятый. Финансовое положение мадам Бланш. Перечитав список, мисс Рейнберт неожиданно вспомнила, как резко отреагировал Генри на то, что она назвала шофера Шолта Шубридж. Будьте повежливее. Какая наглость. Невозможно представить, что этот мошенник мог измениться к лучшему. Они с Шолта стоили друг друга и на пару устроили ей этот кошмар, поэтому, хотя об усопших плохо не говорят, если Шубридж мертв, им обоим предстоит долгая дорога, прежде чем они, если это вообще когда-нибудь произойдет, смогут достичь светлого круга вместе с Брюнеллом. Она добавила список. 6. Лечение внушением и телепатия. Посмотреть в окружной библиотеке. Глава 7. Джордж почувствовал, что теряет самообладание. Он не хотел этого, поскольку пора было идти спать, и Бланш обещала остаться на ночь. Она пришла час назад в прекрасном настроении, наполненная радостью весны, окутанная невидимым облаком счастья. После утреннего свидания с Лидией Энджерс, несколько бокалов джина к ленчу и 2 часов сна в автомобиле, который совсем не спас его от похмелья, Джордж думал, что веселье сейчас неуместно. Он подробно рассказал Бланш все, что мог узнать в Брайтоне, заглядывая в свой красный блокнот. А она слушала, усевшись с парой бутылок портера, и, казалось, нисколько не сбитой с толку его заявлением о том, что они оказались в тупике. «Есть две причины», — сказал он сердито. «Первое. Мы уперлись в глухую стену. Этот Энджерс был лучшим другом Шубриджа. Но даже он потерял его из виду. И вторая. Я сыт этим по горло. Я служил тебе, страдал и даже столкнулся с опасностью смертного греха. Боже, видела бы ты эту женщину. Я хочу, чтобы ты подписала чек и вернула его мне. Сотни невозделанных садов ожидают меня». «Но этого недостаточно. Значит, Энджерс ни при чем? Должно быть множество других дорог, ведущих к Шубриджу. Тогда спроси своего проклятого Генри. Джордж, прости, но с меня довольно. Отдай мой чек. Пойдем в постель и забудем все это». «Я не собираюсь ничего забывать, Джордж. Почему я должна останавливаться, если все пошло так хорошо?» Мисс Рейнберт изменилась. Она почти поверила мне. Бланш решила ничего не говорить о чеке на 50 фунтов. И Генри обещал помочь. «Послушай, старушка, не обманывай меня. Я очень люблю тебя. Если честно, даже немного свихнулся на тебе. И я согласен, что в тебе есть что-то, чего я не понимаю. Но давай признаем, ты занимаешься вымогательством. Обаятельным вымогательством, надувая этих старых склочниц. Я помогал тебе. А сейчас помощь нужна мне в виде 500 фунтов. Солнечные сады Ламли. Я хочу почувствовать, что делаю в этом мире что-то полезное, нужное не только мне, но и остальным. Послушай, если ты действительно хочешь продолжать этим заниматься, я тебе скажу кое-что. Дай мне 500, и я обещаю найти какого-нибудь действительно хорошего, осмотрительного частного агента, который поможет тебе, профессионала. «Джордж, я уже объясняла, почему я не могу так поступить. Вдруг он окажется ненадежным. Даже опомниться не успеешь, как он начнет шантажировать или пригрозит рассказать все полиции. Мы не делаем ничего противозаконного, но некоторые могут повернуть это таким образом. Как насчет фотоальбома? Там ничего не было?» «Я сказал тебе, Бланш. Это была обычная чепуха. Школьные фотографии, отдых на пляже, снимки Шубриджи и Эндерсов, занимающихся самыми разнообразными делами. Плавают, гуляют по деревне, вместе стоят у машины и пьют пиво. На большинстве из них в конечном счете запечатлена миссис Эндерс. В молодости она была сногсшибательной штучкой. Нет, Бланш, ничего стоящего там не было. А сейчас пойми меня правильно. Все, что ты хочешь, ты получишь из... ну, из высоких сфер. У них там сейчас небольшие проблемы. Я не могу вмешиваться. Нужно немного подождать. В любом случае, я знаю, чего ожидает от меня Генри. Если я сделаю все, что смогу, то и он сделает все, что сможет. Ты имеешь в виду, если я сделаю все, что смогу? Хорошо, милый. Разве мы не одно целое? Мы ведь прекрасно понимаем друг друга. Тогда пойдем в постель, почувствуем это еще раз и забудем об Эдварде Шубридже. Джордж подумал, никогда не знаешь, что придумает Бланш в очередной раз. Иногда она нежна, одаряя одной из своих чарующих улыбок и даже больше, а временами вспылит и прикинется недовольной. Сейчас она улыбнулась ему и села с задумчивым видом, играя жемчужным ожерельем на шее. Через мгновение она сказала: «Ты иногда бываешь очень груб, Джордж. Но я не сержусь, потому что в глубине души ты добрый. И сейчас я чувствую в тебе большую силу. Твоя аура излучает сильные пульсирующие волны радужных цветов, всех цветов спектра». Джордж хмыкнул. «Какая девушка!» Он загорелся, чувствуя в ее словах обещание. И он не был обманут. Его ждал сюрприз. «Бланш, пойдем. Я хочу заключить с тобой сделку. Не бросай дело Шобриджа сейчас. Дай мне 2-3 дня. Подумай обо всем, тщательно взвесь и попытайся найти зацепку, любую ниточку, которая наведет на след такого умного человека, как ты». «Но я не хочу искать никаких следов. Даже за 750 фунтов? Они твои, если ты сможешь узнать еще что-нибудь. Если ты сможешь найти Эдварда Шубриджа, живого или мертвого, получишь 1000. Начало твоей садовой авантюры будет просто блестящим». «Это не авантюра, Бланш. С каких-то пор ты можешь позволить себе платить 1000 за подобную работу?» «С тех пор, как Генри сказал мне о храме Астраделии, и я встретила мисс Рейнберт. Она не будет жадничать, если мы найдем Эдварда Шубриджа. Неважно, верит она мне или нет, старушка на крючке». «Прекрасно. Она на крючке. Остаюсь я». «Хорошо. Даю тебе 3-4 дня. После этого, если ничего больше не выяснится, я хочу получить чек 750 фунтов плюс издержки». «Ты получишь его, Джордж. Давай помолимся о том, чтобы ради дорогой мисс Рейнберт мы напали на след Эдварда Шубриджа. Знаешь, молитва помогает». А Джордж встал. «Ты молись, а я выпью чего-нибудь и погуляю с Альбертом по саду перед сном». Проходя мимо Бланш, он подмигнул ей, сунул руку ей под блузку и стиснул нежную грудь. «Бланш иногда жульничает», — подумал Джордж. «Но в остальном она хорошая, честная, благородная. Если предполагается, что вокруг храма Астраделии будет сад, он хотел бы получить этот контракт. Надо будет завести разговор об этом, но не сейчас». Маленькая портативная печатная машинка, которой пользовался Эдвард Шубридж, была дешевой, похожей на игрушечную. Он купил ее в канцелярском магазине в Бристоле 4 дня назад. В машинке был маленький белый листок бумаги в четверть листа. Он вырвал его из исписанного блокнота, который купил 4 месяца назад в Лондоне. Шубридж был в перчатках, когда покупал блокнот и машинку. На нем и сейчас были перчатки, поскольку он никогда не прикасался руками к машинке или бумаге. Закончив писать свои 2 письма, он возьмет машинку, вытащит ленту и увезет ее на запад в Девон. Там он бросит ее с моста в Таунтон-Эксетер, канал, 2,5 метра глубина, где она будет погребена под мягким илом на дне. Блокнот и ленту сожжет перед тем, как уехать из дома. Шубриджу нравилось позаботиться обо всем заблаговременно. Это давало ему время для спокойных раздумий и для поправок, если они были нужны. До сих пор у него не возникало необходимости что-то менять. В нем не было самонадеянности, которая заставляла бы думать, что все происходит именно так, как он задумал. Его первое письмо, уже напечатанное, в нужное время должно попасть к Грэндисону в департамент. По сути, это было почти такое же письмо, как и те, которые он отправлял после похищения Пейкфилда и Арчера. Второе письмо, еще не законченное, должно быть отправлено раньше, если следующее похищение состоится. Он работал за приставным столом в своем кабинете в подвале. В нескольких метрах от него находился небольшой огороженный насест, на котором сидел его ястреб, взрослая самка, накрытая колпачком с колокольчиком на шее и путами на ногах. Перестав печатать, он посмотрел на птицу и вспомнил случай, происшедший, когда в соседнем подвале сидел Пейкфилд, член парламента. Путы на ногах птицы были тогда свободнее. Неожиданно ее охватил приступ ярости. Незадолго до этого он включил систему двусторонней связи, чтобы передать сообщение, и она, хлопая крыльями, рванулась так, что резко зазвенел колокольчик у нее на шее. Неуклюже опускаясь обратно на насест, она широко расставила ноги, насколько позволяли путы, но промахнулась. Он сразу же выключил систему. Больше никогда птица не будет здесь, когда он говорит по интеркому. Он вспомнил об этом снова, думая о будущем обитателе комнаты. Маленькое перышко было найдено в одежде Арчера перед тем, как его освободили. Чтобы сорвать такую большую ставку, нужно обращать внимание на мельчайшие детали. Если бы в этот момент ястреб закричал своим пронзительным голосом, то 2 мужчин могли бы кое-что потом рассказать. Перо, крик, звон. Опытному орнитологу это о многом скажет. Обычный белый конверт для 2-го письма, также купленный в Лондоне, лежал рядом с машинкой, уже надписанной «Чарльзу Мэтхэму, Ливерпарк». Лично в руки, конфиденциально. Шубридж печатал. Ястреб полусонный сидел на жердочке. На дворе светлое теплое утро, кончался март. Грачи, сидевшие на вязах за домом, уже давно свели гнезда и затевали брачные игры. Когда письмо было перепечатано с черновика, Шубридж перечитал его, не вынимая из машинки. «По получении письма вы должны сразу же позвонить полковнику Грэндисону в Министерство внутренних дел и говорить только с ним. Любое нарушение этой или следующих инструкций подвергнет опасности жизнь вашего гостя. Сэр Чарльз Мэтхэм, бывший дипломат. Шобридж знал, что звонок Грандисону не доставит ему никаких проблем. Он должен был знать. Все планирование основано на знании. Успех был результатом нужной комбинации времени, места и людей. Все рассчитано таким образом, чтобы обеспечить достижение цели. Вашего высокого гостя забрал тот же самый человек и с той же целью, что и лорда Джеймса Арчера и Ричарда Пейкфилда, членов парламента. В настоящий момент он в безопасности и чувствует себя хорошо. Вы должны ради его безопасности соблюсти следующие условия. Первое. Скажите вашей прислуге, что его срочно вызвали в Лондон. У сэра Чарльза Мэтхэма не было жены, которой он мог бы рассказать правду. Второе. Проинформируйте Грандисона, что дело никоим образом не должно быть предано огласке, и подчеркните, что любое отступление от данных указаний будет угрожать жизни вашего гостя. Проинформируйте Грандисона, что в прессе должна появиться версия, объясняющая отсутствие вашего гостя на службе. Третье. Передайте Грандисону, что в разделе частных объявлений Daily Telegraph он должен поместить сообщение следующего содержания. «Феликс, дома все хорошо. Пожалуйста, пиши, Джон». После этого ему будет прислано письмо с дальнейшими инструкциями. Четвертое. Скажите Грандисону, что сумма требуемого выкупа составляет 500 тысяч фунтов. О способе выплаты будет сообщено позднее. Срок выплаты — 8 дней с момента получения вами этого письма. Условия возвращения вашего гостя такие же, как и прежде. Ни при каких условиях не разговаривайте ни с кем другим, кроме Грандисона. Он оценит это. Закончив чтение, Шобридж вынул листок из машинки и сунул в конверт, потом запечатал. Письмо трудно было назвать литературным произведением, но он и не стремился к этому. Грандисон узнает стиль. Единственный реальный риск — вероятность утечки какой-либо информации о похищении в газеты. Но сэр Чарльз Мэтхэм из тех людей, кому не надо объяснять важность этого. Он откинулся в кресле, держа письмо рукой в перчатке и глядя на ястреба. Птица быстро освоилась. Он нашел ее в лесу, тренировал. Она начала терять интерес к наземной добыче, полевым мышам, белкам и кроликам. Теперь ястреб терпеливо ждет, пока он спугнет голубя. Или грача, или чайку. Когда все это закончится, он устроит более интересную охоту. Цапля, куропатка и тетерев, и бескрайние просторы на земле, на морях и на небе, чтобы развернуться. Хотя Шобридж жаждал этого, но не торопил события. Нетерпение порождает ошибки. Одна маленькая ошибка, и его мечта потерпит крах. Из той части Сомерсета, которая находилась на территории, обозначенной Бушем, донесения поступили практически сразу. Были проанализированы и переданы Сэнквиллу. Среди сотен таких же Шобриджи не привлекли к себе внимания. Эдвард Шобридж, 36 лет, независимые средства, женат, имеет сына 15 лет, который учится в школе-интернате. Адрес Халлинс Хаус, недалеко от Блэкдена. Дом кирпичный, построен в 1936 году, расположен на возвышенности, подвалов нет. Хобби Шобриджа — обучение ястребов и соколиная охота. Данные загрузили в компьютер вместе со сведениями о сотнях других жителей Сомерсета, людях, которые жили в кирпичных и каменных домах на возвышенности, разводили уток, домашних и декоративных, людях, державших домашних птиц на продажу или для выставок, собственниках бойцовых птиц и ферм для них, маленьких зоопарков, площадок для птичьих боев и нескольких специалистов, чьи интересы в птицеводстве заключались в том, чтобы разводить ястребов, соколов и держать вольеры, полные диковинных пернатых. Особенности дома Шобриджи были указаны неточно. Его построили в 1936 году на месте старого каменного дома с разветвленной сетью подвалов под ним. Новый хозяин снес брошенный дом, а затем замуровал подвалы и построил на этом месте новый дом из красного кирпича. Эдвард Шобридж купил его в 1968 году и через некоторое время обнаружил сеть подвалов, но замаскировал вход так, что никто не мог догадаться о его существовании. Данные Шобриджа и некоторые факты, касающиеся дома, потонули в море компьютерной памяти. Буш, вопреки совету Грандисона, не стал молиться Фортуне о милости. Он не верил, что желание может сбыться, если очень хотеть этого. Он сосредоточился пока без всякого успеха на списке членов гольф-клубов, зная, что с каждым днем вероятность третьего похищения возрастает. В сущности, департамент, а также все силы полиции, находящиеся в его распоряжении, оказались в тупике. Для полицейских это была обычная ситуация. Однако, несмотря на то, что дела эти были положены под сукно, полиция надеялась, что удача поможет им возобновить расследование. Такой подход был чужд Бушу. Для решения любой проблемы существует логика. Упорную работу и точный анализ деталей он считал единственным методом, способным принести успех. Вероятность удачного стечения обстоятельств не представляла для Буша никакого интереса. Весьма самонадеянный человек. Обдумывая последний разговор, Джордж решил, нет ничего плохого в том, чтобы потворствовать Бланш. Он получит свои 750 фунтов плюс издержки в любом случае, а сделав еще небольшое усилие, сможет получить 1000. Поразмыслив, он понял, что и мисс Энджерс не так уж плоха. В другое время и в другом настроении он бы не сбежал от нее и не станет отрицать этого, потому что действительно мог так поступить. Маленькая интрижка немного развлекла бы его. Это не зашло бы слишком далеко. Он все еще хорошо выглядит, и они могли бы выпить немного виски, а потом заняться кое-чем еще. «Дело в том, — подумал он, — что я так и не узнал от нее ничего стоящего. Она на самом деле знает не очень много о Шобридже. Вся ее болтовня — это то, что она выудила из своего мужа. Нужно познакомиться с этим парнем. Название его фирмы в Лондоне известно. Джордж был готов поспорить, что миссис Энджерс ничего не сказала мужу о его визите. Вероятно, она вернулась в комнату, выругалась по поводу упущенной возможности, потом утешилась еще парой бокалов джина и забыла про него. В любом случае, если даже мистер Энджерс знает о нем, он не сделал ничего плохого. Таким образом, Джордж решил отправиться в Лондон навестить мистера Энджерса. Кроме того, он навестит своего друга, который работает там, в автосалоне, и присмотрит себе фургон. Через два дня после визита к миссис Энджерс в 11:30 утра Джордж позвонил в офис Ворс энд Фрин ЛТД на Тоттенхэм Корт Роуд, оборудование для магазина и отеля, чтобы встретиться с мистером Энджерсом. Это было современное офисное здание, отделанное стеклом и деревом. Девушка за столом сказала, что мистер Энджерс на месте. Но если у него не назначена встреча, она попросит его заполнить бланк и изложить свое дело. А Джордж немного подумал, затем написал на бланке свое имя, добавив название и адрес настоящей адвокатской фирмы в Сэлисбери. Он часто использовал это название и прежде, хотя там даже понятия не имели о существовании Джорджа. Так как знал, что сообразительные типы иногда быстро наводят справки по телефонной базе данных. В графе «Причина» он написал: «Судебное дело, касающееся вашего старого друга Эдварда Шубриджа. Выгодно для него». Его совесть была спокойна. В общем-то, он действительно пытался уладить проблему наследства. Джордж ждал 15 минут. Затем его проводили наверх в комнату Эдженса. Джордж представлял себе мужчину чуть старше себя и, естественно, немного менее симпатичным. На фотографиях из альбома он выглядел полноватым. Сейчас он был толстым, с двумя подбородками, руками, похожими на обрубки, карими глазами и кучерявыми черными волосами. «Наверное, — подумал Джордж, — их ужасно трудно расчесывать». А Джордж сказал: «Очень мило с вашей стороны уделить мне время, мистер Энджерс». «Время можно найти, мистер Ламли. Деньги даются труднее». Он засмеялся, и жилет заколыхался у него на животе. «Но что я могу сделать для моего старого друга? Как вы узнали обо мне?» «Это длинная история. Но в конечном счете через вашу жену. Она была так добра, что дала ваш рабочий адрес. Сказала, что вы сумеете помочь. Дело касается наследства. Вы же понимаете, я не могу сказать больше». «Эдди никогда не отказывался от денег. Я вам точно говорю». Он замолчал, насмешливо разглядывая Джорджа некоторое время, а потом спросил: «Вы парень, который выскочил в окно?» Вначале Джордж решил солгать, но потом отказался от этой мысли. «Да, это я». Энджерс рассмеялся. «Не беспокойтесь об этом. Старая добрая Лидия рассказывает мне все, по большей части то, чего я не хочу знать. Она законченная алкоголичка. Ей необходимо признаваться в своих поступках. Просто мания какая-то. Прекрасная девушка была, когда я женился на ней. И до сих пор замечательная в некоторых отношениях. Но с ней много проблем. Даже не будь я католиком, я бы не стал разводиться с ней. Нужно всегда соблюдать условия договора, несмотря на трудности. Это мое мнение. Спасибо, что выпрыгнули в окно. Многие этого не сделали. А теперь Эдди Шубридж. Но сначала давайте пропустим по стаканчику». Он поднялся и, переваливаясь, пошел к шкафу, затем вернулся с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Единственная выпивка, которую можно употреблять утром, промывает горло, хорошо действует на мозги и улучшает аппетит. Когда Энджерс начал откупоривать бутылку, Джордж спросил: «Вы учились в школе вместе с Шубриджем?» «С Эдди?» «Да». Я и работал вместе с ним и его стариком в Ардженте. Слышали о ней? Я потерял его из виду. Мы встретились потом на юге Франции. После этого я получил эту работу и купил дом, который оставил ему старик. Эдди некоторое время пробыл за границей, много работал. У него хорошая деловая хватка, как и у его старика-отца. Хотя тот, наверное, ничего не стоил, когда умер. Пробка вылетела и ударилась о стену. «Ну вот, готово. Эта дрянь заставляет девушек глупо хихикать. Они тут напились джина и виски до ленч». Он наполнил стаканы, и они выпили. А Джордж спросил: «Когда вы видели его в последний раз?» «Трудно сказать. Несколько лет назад, здесь, в Лондоне. Он вернулся из-за границы на год. Не работал, насколько я могу судить. Интересно, что он, как всегда, не нуждался в деньгах? Ладно, думаю, лучше быть честным. Он получил кучу денег от своего старика, но понемногу растерял капитал на спекуляциях с отелями и строительством. Большей частью за границей. Майорка, Испания. Это были опасные места в те дни. Наверное, и сейчас так. Его мечта не сбылась». «Мечта?» Энджерс хмыкнул. «Так, глупости. В то время, когда мы работали вместе, он мечтал сколотить миллион до того, как ему исполнится 35, а потом уехать. Он был сумасшедшим, знаете ли. Милым сумасшедшим, но сумасшедшим. Не любил людей. Не кого-то лично, а толпу. Сейчас все спорят о сохранении природы от загрязнения, а он твердил об этом еще в школе. Лидия показала вам фотографии?» «Некоторые». «Не смущайтесь. В ловушку с этим альбомом на диване попадались много людей слабее вас. В любом случае, вы наверняка видели наши с ним фотографии с птицами, с охотничьими птицами. Соколы, ястребы, перепелятники, кречеты. Он тратил на них все свои деньги и обучал их. Эдди помешался на них еще и потому, что видел, как их уничтожают». «Зачем ему были нужны деньги?» «Он хотел уехать. Купить остров или большой участок земли в Ирландии, Уэльсе или Шотландии, отгородиться высоким забором, чтобы люди держались подальше, за исключением тех немногих, кому он мог доверять. Всего лишь мечта, но он собирался ее осуществить, добыв достаточно денег. Думаю, это ему никогда не удастся». «Может быть», — Джордж покачал головой. «Каждый человек стремится к деньгам, но счастье это не приносит». «Да, это так. Мы все мечтаем, и в этом нет ничего плохого. Но пока нам приходится вставать утром и идти на работу». Он вновь наполнил бокал Джорджа. «Вы можете предположить, где он сейчас?» «Понятия не имею». «Он был женат, не правда ли?» «Да. Она погибла в автомобильной катастрофе. Оставила его с маленьким мальчиком. Эдди мог жениться снова, но в последний раз, когда я его видел, он ничего не говорил об этом». Энджерс замолк на минуту. «Если он потерпел крах и бродит сейчас где-нибудь поблизости, то у вас есть маленький шанс. Я порасспрашиваю наших клиентов. Может быть, кто-нибудь слышал о нем? Я бы тоже хотел увидеть старого Эдди снова. Если я что-нибудь узнаю, то позвоню в вашу фирму». «Будет лучше, если вы позвоните прямо мне. Понимаете, я работаю как бы частным агентом для них и бываю в основном дома». «Тогда напишите здесь». Энджерс подал ему бланк, который заполнял Джордж. Джордж приписал свой номер телефона. Наблюдая за ним, Энджерс продолжал. «Ваша работа, видимо, очень интересна — искать людей. В наше время это, наверное, не так трудно. Мы все сейчас под колпаком. Паспорт, страховая карта. Может быть, поместить объявление в газету? Мы уже делали это. Никакого результата. Вы могли бы просмотреть все телефонные книги. Шубридж — это не очень распространенная фамилия. Наверняка он там записан. Вы найдете, скажем, около 500 человек. Постойте, если в среднем звонок стоит 10 пенсов, вы потратите 50 фунтов. Конечно, это займет много времени». Идея не понравилась Джорджу. Он допил бокал и поднялся. «Благодарю, что нашли время для меня. Не хочу больше злоупотреблять вашим терпением». Эдженс оказался бесполезным. Но попытаться стоило. «Все в порядке. Немного утомительное утро, но я всегда рад с кем-нибудь выпить. Если что-нибудь выясню, я вам звякну. Хотелось бы увидеть Эдди снова. Мы слишком легко расстаемся с друзьями. Для вас это только бизнес. Хорошие, сытые парни, обед за счет фирмы, готовый портфель заказов — все прекрасно. Как куча проклятых муравьев. Сделай и заработай. Сделай это больше, лучше и не так, как другие, чтобы все визжали от восторга». Эдди был прав. «Дайте мне миллион, и я проведу центральное отопление на Северный полюс и буду там жить». Когда Джордж шел по коридору, он все еще слышал смех Энджерса. Он ему понравился. Но Джордж не надеялся услышать от него что-нибудь еще. «Искать по телефонной книге всех Шубриджи». «Хорошо. Он предложит это Бланш. Пусть она решает, деньги ее. Может, ей удастся найти кого-нибудь еще для этой работы. Скажем, справочники 500 номеров. И ни один не окажется нужным Шубриджем. Если взять в среднем 5 минут на звонок, это 2500 минут, что составляет 50 часов. 50 часов на телефоне. Можно умереть от расстройства и нервного истощения». В отчете по Эдварду Шубриджу его телефонный номер не был указан. Полиция могла указать его, если бы получила запрос, хотя номера не было в справочнике. Он был конфиденциальным. В библиотеке округа в Винчестере мисс Рейнберт взяла 3 или 4 книги по спиритизму.